Осколки. Есть странствия и странствия. Еще никто не сумел определить различия в этих странствиях. Ле Цзы. Защита разбойников. Портовый Лондон, каменная набережная и грязный угрюмый ряд причалов на Темзе таял в тумане. Рыжеватый, липкий, ни на что не похожий туман застилал все вокруг. Пропитывал одежду, стекал в сапоги. Силуэты кораблей казались плоскими и размытыми, глаз видел их нечетко, будто через слой воды. Мираж, внезапно всплывший в темноте, пропавший остров, затонувшая земля, обитель призраков и снов. Туман и ночь. Британия. Зима. Портовая таверна с якорем на вывеске обслуживала посетителей всю ночь. Мерцающий огонь ее фонаря манил и привлекал заблудших, как маяк. Всем, у кого в кармане завалялась пара медиков, а в сердце поселилась меланхолия и сырость, адмиралтейский якорь предлагал простой и действенный набор лекарств. Огонь, горячий грог, нехитрая еда и долгий разговор под зажженную трубку. Таверна была низкого пошиба. Портовые чинуши и агенты-перекупщики смотрели на нее свысока и заходить брезговали, но лоцманы, вернувшиеся с выручкой китобои и ошивающиеся без дела матросы и грузчики, считали подобный курс лечения вполне приемлемым для тела и необременительным для кошелька. Подобная публика бывала шумноватой, однако сегодня было тихо. Два матроса, не дошедшие домой, два докера и некий малый неизвестного занятия, уснувший у камина. Из трубы вился дымок. Три облезлые собаки неопределенной породы и такой же неопределенной масти расположились у крыльца в надежде на случайную подачку. Принюхивались к запаху гороховой похлебки, сочившемуся из-за неплотно закрытых дверей, и роняли слюну. Внезапно одна вскинула голову, вслед за ней насторожили уши две другие. Со стороны набережной послышались шаги. Людей было много, и псы без лишней суеты поспешили освободить дорогу. Собаки по собственному опыту знали, что лай и шум хозяин якоря не приветствовал. Дверь хлопнула, впуская целую толпу. Хозяин таверны, Джейкоб Слоу по прозвищу Блэк Джек, поднял голову и внутренне напрягся. Норманны. От этих можно ждать чего угодно. Выпить викинги любили, но их топоры служили очень веским аргументом при расплате за выпивку, еду и сломанную мебель. Хозяин пересчитал вошедших. 11 человек, и с ними женщина. Заросшие в шкурах, они шумно располагались за столами, стряхивали воду с волос и одежд, скалили зубы, усмехаясь. Столкнули со скамейки на пол спящего бездельника. Тот не стал протестовать. В маленькой таверне сразу стало тесно. Хозяин вышел из-за занавески и направился к столам, походу припоминая скандинавскую речь. Но тут один из викингов, невысокий темноволосый парень, гордо вскинул перевязанную голову и заговорил по-английски, избавив его от необходимости путаться в словах. «Еды и выпивки», — сказал он. «Мне горячий грог, остальным пиво». «О, пиво!» — поддержал его тоже на английском высокий светловолосый бородач. Встряхнул плечами. «Это дело. Это ты верно сказал, Вильям. Эй, хозяин, неси всего, что есть, и побольше. Плачу вперед. Держи». Джек поймал кошелек на лету. «Сделаем, как скажете», — кивнул он, взвешивая кошель в руке. «У нас сегодня есть похлебка, мясо, яйца. Для бабы что прикажете подать?» Женщина и севший рядом с ней рыжий парень со шрамом на виске переглянулись. Рыжий что-то сказал светловолосому. Тот выслушал, поскреб небритый подбородок, кивнул и повернулся к хозяину, махнул рукой. «Хёк с тобой, давай яичницу. Яиц разбей десятка два, а иначе смысла нету жрать. Да чтоб глазки были целы, сам пересчитаю. А мне и остальным тащи свою похлебку, и чего там у тебя еще? Но только чтоб ядри ее горячая была, ты понял?» «Понял». Мимоходом отдавая распоряжение повару и наполняя кружки темным октябрьским элем, Трактирщик продолжал присматриваться к прибывшим. Собственно, норманами были трое или четверо, включая предводителя. Остальные представляли собой довольно странную смесь. Женщина, плешивый толстяк и дылда в шляпе были похожи из Фландрии или Зеландии. Мягкий выговор, растянутые гласные. Темноволосый здоровяк, балтиец, эст или чухонец. А вот заговоривший первым парень с перевязанной головой был с Британских островов, но не лондонец, южанин. Из Солсбери или Борнмута. Правда, если поразмыслить, в портовых кварталах выговор другой. Солсбери или где-то рядом, решил наконец трактирщик. Местный. Откуда прибыли рыжий со шрамом любитель яичницы и невысокий кряжистый темноволосый бородач с тяжелым топором, осталось загадкой. У первого был выговор абсолютно не похожий на все, что Джеку доводилось слышать. Второй молчал и лишь задумчиво смотрел в огонь. Загадкой был и еще один, высокий, длинномордый, с руками как лопаты. Был, пока не бросил пару слов в ответ приятеля. Голландец. Будет о чем поговорить. Блэк Джек напрягся и припомнил, что сегодня вечером ходили разговоры про норвежский кнор, отшвартовавшийся у западных причалов, там, где Темза делает поворот на Грейс Тарак. Должно быть, эти именно оттуда. Странный, словно составленный из кусочков экипаж. Лоскутки, мозаика, осколки. Пена хлынула через край. Джек поморщился и торопливо закрыл кран. Помотал головой, прогоняя ненужные мысли, подхватил запотевшие кружки, по пять в каждую руку, и потащил их к столу. «Хреновые дела!» Ельмар громко рыгнул и вытер губы рукавом. «Четверых потеряли, да еще и буря потрепала. На, держи свою яичницу». «Скажи спасибо, что вообще не утонули», — огрызнулся травник. Принюхался. «Что за сыр?» Уильям, расположившийся рядом, нагнулся к сковородке. «Чеддер. Дай отщипну». «А что?» — ухмыльнулся Ельмар и тоже подцепил со сковородки ломтик мяса. «И скажу спасибо. Тебе тут много кто сказать спасибо должен. А, зараза, пережаренная. Словно рукавицу жуешь. Эй, трактирщик!» «Да ладно тебе. Скажи лучше, зачем ты пленных отпустил?» «А что с них взять?» «Голытьба. Можно было бы в рабство продать, да некогда возиться. Да и что за них дадут? А возить с собой одна угроза. Охраняй их, корми. Верно, Сигурд?» «Твоя правда», — рассеянно кивнул молчавший до этого Сигурд. Ельмар повернулся к травнику. «Вот видишь, но нас мало». «В путешествии, которое нам предстоит», — проговорил варяг, задумчиво катая по столу шарик сероватого хлебного мякиша. «Большая команда ничем не лучше маленькой. В открытом море больше полагаешься на ветер, чем на весла». Он подрисовал к пивной лужице два перешейка, добавил парочку мысов и островов и двинул хлебный катышек в обход изображенных таким образом земель. Жуга рассеянно смотрел мимо них на грубо вырезанное сердечко. Старый стол был весь испещрен белесыми бороздками рисунков. Рядом с сердцем неизвестный резчик изобразил корявую русалку с непомерными грудями, а еще дальше виднелись полустертые очертания человеческого черепа и буквы «К». «Мы двинемся вдоль восточного берега, мимо Скотланда, мимо Аркнейских островов и повернем на запад», — объяснял варяг. «Здесь есть течение и постоянные ветра. Надеюсь, выдержим. Если все пойдет как надо, весла нам понадобятся только, чтобы причалить и отчалить. В конце концов, можно нанять еще пару-тройку моряков. Эх, знал бы, что за брабатские кружева здесь такую цену дают. Накупил бы их побольше». «Я тебе советовала», — сказала Герта. «Но ты не слушал». «Да знаю», — отмахнулся тот. «Не трави душу». Ельмар сетовал не зря. В шторм груз побился. Зеркала, стекло, бутылки. Конечно, не весь, примерно пятая часть, но и это было неприятно. Впрочем, это были мелочи. Продав побрякушки, тряпки, немного железа и разобравшись с пошлиной, Ельмар закупился дешевым деревом, к которое теперь грузили в трюм и на палубу. Сперва варяг самолично осматривал каждое бревно и доску, потом ему это надоело, и он поручил прием товара Магнусу. К сегодняшнему вечеру погрузка была закончена. Все три дня, проведенные в Лондоне, Жуга прожил в гостинице на улице с названием Old Church Street. Компанию ему составила одна лишь Герта. Остальные моряки, предвидя долгую дорогу, расслаблялись в меру сил, умения и средств. Торговые дела с общего согласия припоручили Ельмару. Тил предпочел остаться с Риком и не сходил с корабля. Хельг, Сигурд и Веревка предприняли большой поход по кабакам, по завершении которого неугомонный Хельг обнаружил поблизости дом свиданий с приемлемыми ценами. И три приятеля почти двое суток не вылезали оттуда. В итоге там же обнаружился и Грюмер. Грюмер, кстати, оказался в этом смысле исключением из правил. Два других голландца предпочли пьяной пирушке тихие вечера у огня. А Шедук и Орге тоже выбрались в город пару раз. Но где они были и что делали, осталось неизвестным. Один Арвидас никуда не пошел. Он уговорил Ельмара нанять рабочих, чтобы привести в порядок расшатавшийся набор и такелаж, и теперь присматривал за ними. Сегодняшняя вылазка в таверну была, как говорил Винсент, на пасашок. На утро было назначено отплытие. За разговором травник не заметил, как съел, не без помощи Герты, все, что было на сковородке. Голод не утих, желудок стосковался по-горячему. Похлебка была скверная, пиво жидкое, хлеб черствый. Яичница с сыром и луком оказалась тем, что нужно. «Слышь, Ельмар, закажи еще». «Еще?» Ельмар одобрительно, хоть и осторожно хлопнул Жугу по спине. «Хо-хо, я гляжу, ты совсем ожил. Эй, как там тебя? Еще вот этого. Да смотри, чтоб глазки». «Да бог с ними. Пусть лучше сыру побольше положат». «Как хочешь. На, выпей пивка. Тебе надо подкрепиться». «Подкрепиться», — помолчав, сказал Жуга. «Да, подкопить немного сил». Сил не было даже, чтоб пошевелиться. Сознание возвращалось медленно. Мир, разлетевшись на осколки, не спешил собираться. Боль угнездилась везде: в животе, за глазами, в руках. В висках и под самой макушкой неприятно зудело. Нестерпимо хотелось сунуть палец в ухо или в глаз и почесать череп изнутри. Слышались голоса, скрип весел, палуба плавно покачивалась. Судорожно сглотнув пересохшим горлом, Жуга разлепил запекшиеся веки и с коротким стоном открыл глаза. «Очнулся!» — послышался голос. «Он очнулся! Тил, принеси воды!» Мелькающие тени медленно сложились вместе. Проступило лицо. Герта. «Где мы?» «Спаслись!» Гертруда наклонилась ниже, всматриваясь травнику в глаза. «Буря угнала нас на север. Как ты себя чувствуешь?» «Бывало и хуже». Травник приподнялся на локте. Огляделся. «Где мы сейчас?» «Обходим мыс Нортфорленд. Скоро будет остров Шеппи. Ты был без сознания больше 4 часов». «Черт! Неужели так долго? Помоги мне встать. Голова...» «Тошнит?» — тревожно спросила Герта. «Надо лежать». «Перетерплю». Он глубоко вздохнул, прочищая легкие, закашлялся и задышал ровнее. В груди покалывало. Тил принес воды. Жуга пил долго, мелкими глотками, чувствуя, как медная горечь постепенно уходит с языка. С наслаждением ополоснул лицо. Откинулся на шкуры. Овчина под ним нестерпимо воняла. «Меня рвало?» «Немного. Удивительно, как ты вообще не лопнул от такой нагрузки. То, что с тобой стряслось, способно кости размолоть в муку. Если будешь вытворять такое, долго не протянешь». «Плевать». Травник приподнялся и медленно встал, опираясь о борт. Тронул корку запекшейся крови под носом. Поморщился. «Это лучше, чем подохнуть в песках вместе с кораблем. Как представлю». «На, выпей». Герта протянула ему плоскую фляжку синего стекла. «Это тебя подбодрит». Жуга отстраненно выдернул пробку, выцедил из горлышка сквозь зубы холодную терпкую сладость, коротко глотнул и закашлялся. Посмотрел фляжку на просвет. Жидкость была густой и маслянистой. «Что это?» «Шартрес». Мир вокруг казался зыбким, ненастоящим. В голове звенело. Жуга на мгновение закрыл глаза и сжал в руке бутылку, словно гладкость стекла была способна вернуть его в реальность. Помедлил, отхлебнул еще, почувствовал, как растекается в желудке вымороженный бенедиктинцами сладковатый жидкий огонь, и с одобрительным кивком вернул бутылку Герте. «Крепкая штука. Я раньше только слышал о нем. Нету ничего перекусить. Только не надо колбасы. Я на нее уже смотреть не могу». «Съешь изюму». Изюм додумался захватить Ельмар. Варяг любил сладкое, как мальчишка, хотя и знал меру. Спутники за глаза посмеивались над его причудой. Не было особой разницы. Изюм ли, хворост, любекские марципаны, брабанские вафли или простецкие пончики и гугельхупы, которые пекла Агата. Ельмар никогда не упускал возможности разнообразить пиво и простецкую еду. Жуга с благодарностью принял горсть разбухших в кипятке сушеных ягод и принялся жевать. Гертруда отвернулась к морю, нерешительно покусывая губы. Травник искоса бросил взгляд на ее лицо. Когда она успевает бриться? Не кстати вдруг подумалось ему. «Жуга, послушай», — нерешительно начала та. «Я хочу сказать, не губи свою жизнь из-за потерянной любви. Не надо». «Боже, Герта, и ты туда же!» Корабль качнула, и Жуга вцепился в поручни. «Да ни при чем тут это! Просто не могу я жить, как ты! И вся эта учеба... Ну ее, такую учебу! Какие ограничения, когда корабль тонет? Да пусть у меня после вся голова будет в дырках, но... Я боюсь! Понимаешь? Я боюсь за тебя! Разве этому я тебя учила? Надо же хоть немного думать!» «А я и думал, ровно полминуты, как ты говорила». «Ты убиваешь себя». «А вам откуда знать, хочу ли я уцелеть?» Огрызнулся Жуга и умолк. Посмотрел на море. «Как странно, надо же». Успокоилась. Моряки гребли устало и размеренно. Вильям, завидя травника, махнул рукой. Барт обзавелся волосатыми штанами, курткой и изо всех сил старался походить на викинга. Кельмар ободряюще кивнул, но от весла не оторвался. «Мне нужна твоя помощь», — сказала Гертруда. «Что?» — травник обернулся. «Помощь? Ты с ума сошла? Если я и могу чем помочь, так это полежать за компанию. Что стряслось?» «Ларс умирает». Поддерживаемый Гертой травник перебрался к раненым. Обнаружил, что раненое колено опять напомнило о себе. Присел у Ларса в изголовье, приподнял ему веки, осмотрел зрачки, пощупал пульс. Нахмурился. Швед в самом деле был плох. Не помогли ни руны, ни заклятия, ни целебные травы. Дыхание раненого было сбивчивым. На губах пузырилась пена. «Сама не пробовала?» «Пробовала. Плохо. Я заживлю две раны. Он умрет от трех других. Надо что-то делать». «Да, надо что-то делать». Он уселся поудобнее. «Начинай, только чтобы я слышал». «Ты что задумал?» «Начинай, я подхвачу». «Жуга, тебе нельзя сейчас. Я думала...» «Послушай, Герта», — медленно сказал Жуга, — «не время рассуждать, о чем ты думала. Я не возьмусь лечить те три другие раны. Я не знаю, что там лопнуло внутри. Но знаю, что он сдохнет, если будем попусту трепаться». «Но я...» «Начинай». Герта опустила глаза, потом сосредоточилась и вполголоса зашептала, медленно подбирая слова. Травник вслушивался, изредка вставляя слово другое, а потом зашептал вместе с ней, но сразу остановился и прислушался. «Нет, так нельзя», — сказал он, — «кровь сочится. Смени ритм. Говори, как качает волна. Держи сердцебиение. Да, так. Обожди, сейчас я сдвину это ребро. сеть заклинаний медленно опутывала спящего. Шептали оба, словно песню на два голоса. Даже днем был виден свет, затеплившийся в ранах глубоко внутри. Тил с интересом наблюдал за их действиями, но не вмешивался, молчал. Жугай отметил про себя, что тот, похоже, все это прекрасно понимает. «Не получается». Гертруда вновь откинулась назад. Перевела дыхание, встряхнула руками. «Не останавливайся!» «Бестолку! Оставь его, ты видишь, ему не хватит сил». «Возьмет у нас». «Ты слишком слаб, и я тоже. Нам его не удержать». «Яд и пламя. Ты права. Здесь нужен кто-нибудь еще. Тил!» «А, черт! Он умирает!» «Вижу! Тил, иди сюда!» «Сосредоточься!» «Черт, не так резко! Что ты делаешь?» «Держу». «Ты с ума сошел? Ты его задушишь! Не лезь ему в башку! Ты не удержишь!» «Нет, так нельзя! Так мы его погубим!» «Яд и пламя! Если б можно было на кого-то это перевесить!» «На кого-то, кто бы чувствовал его, был рядом!» «Опомнись! Чтобы научиться чувствовать такое, надо полжизни с ним прожить!» Оба умолкли и посмотрели друг на друга. «Магнус!» — выдохнул Жуга. «Гертруда, Магнус! Они же близнецы!» Герта нерешительно кивнула. «Может подействовать». Жуга повернулся к Тилу, мотнул кудлатой головой. «Веди сюда Магнуса, скорее!» «Скорее уж это Хуфнагель тебе спасибо сказать должен. Хозяин, эй!» Вильям потряс пустым стаканом, демонстративно перевернув его вверх дном и щелкнул пальцами. «Еще один грок!» «Немного ль будет?» — спросил Жуга, сбрасывая пелену воспоминаний. «Ты уже вполне согрелся. Вернее, подогрелся». «Пусть его!» — махнул рукою Ельмар. Побарабанил пальцами по краешку стола, задумчиво царапнул русалкину грудь, вздохнул и покосился на голландца рулевого. «Да, Хуфнагель, уж удружил так удружил. Видать, правду говорят, тот, кому раз по крыше стукнули, уже никогда как следует соображать не будет». Вильям только фыркнул на это и демонстративно отвернулся. Поправил повязку, ничего не сказал. Гертруда не сдержала улыбки. Мысли же травника приняли другое направление. «Те четверо», — проговорил он, — «ну, Хаконар и остальные. Ты так хотел, чтобы они лежали на освященной земле. Они христиане?» «Ну, а чего? Норвежцы многие крестились. Я, например, тоже крестился. 3 раза. Зачем ссориться с местными жителями из-за таких пустяков? Не воевать же с ними. Ас и асами, а Христос Христом. Сами промеж себя как-нибудь разберутся. А мне жить надо». «Ты никогда про себя не рассказывал». «А ты и не спрашивал. Я сам отсюда, с севера Британии. Когда наш отец умер, мы с братьями получили усадьбу и земли вокруг, но поразмыслили и дробить хозяйство не решились. А тут еще Торкель, мой старший брат, решил жениться. Мы и рассудили поделить все тихо, мирно. Что мы, разбойники, что ли, какие? Такова судьба у младшего сына. Все в жизни добывать самому, и богатство, и славу, и дружину. Торкель уплатил мне отступную, я снарядил корабль и решил торговать. Плавал в Исландию, в Норвегию. А второй брат? Эрик. Ельмар помрачнел. Был со мной, когда на нашу ладью напал Хальгрим. Я думал, что отомстил за него тогда, а вышло, что только сейчас. Ладно, чего вспоминать. А после того собрал новую дружину и отправился в Галлен. А там, ну, ты сам знаешь. «Эй, кто-нибудь, подайте пиво!» «Сколь!» — рявкнул он и поднял наполненную кружку. «Выпьем за Эрика и за наших ребят. Пусть лежат спокойно. И за Хальгрима тоже выпьем, чтобы лучше горел. Хотя нет, Хальгрим как раз не крещенный. Он в наш ад загремит, где холод». Холод от сырой земли пронизывал насквозь. Во мраке за кладбищенской оградой расползалось желтое пятно от фонаря. 2 человека в яме сосредоточенно орудовали лопатами, между делом перебрасываясь короткими фразами. Вильям прислушался. «А вот еще вопрос задам». «Валяй». «Ответь мне, кто прочнее строит, чем корабельщик, каменщик и плотник?» Помощник в меру сил придал лицу умное выражение, то есть нахмурил брови и выпучил глаза. «Прочнее? А виселичный мастер?» «Виселица 1000 постояльцев переживет». Могильщик перестал копать, упер лопату в землю и расхохотался. «Ха-ха-ха, это ты здорово сказал! Скажу по правде, виселица — это хорошо. Хотя, постой-ка, как же это хорошо? Это хорошо для тех, кто поступает плохо. А ты как раз и поступаешь плохо, когда говоришь, что виселица построена крепче, чем, скажем, церковь. Разве ж это хорошо?» «Ну что ты, знамо дело, нет?» «О!» Могильщик многозначительно поднял грязный палец. «Отсюда эрго. Виселица была бы хороша для тебя. Ну-ка, начинай сначала». «Кто прочнее строит, чем каменщик, судостроитель и плотник, так?» «Ага. Скажи. И можешь гулять». «А вот скажу, скажу». «Ну, ну?» «Нет, черт, не могу. А кто?» «Ну так, коль в другой раз спросят, говори. Могильщик. Дома, которые он строит, простоят до судного дня». «Ловко», — вынужден был признать второй. «В самом деле, ловко. Ничего не скажешь». «Бог в помощь», — подал голос травник, выходя из темноты. «Кто здесь?» — вскинулся могильщик, прикрыв глаза от фонаря и выставив для верности перед собой лопату. «Что надо?» «Да вот пришли взглянуть, как вы тут строите дома для наших четверых друзей. А еще...» — присовокупил Вильям, доставая из-за пазухи зеленоватую бутылку. «Принесли вам склянку аквавита, чтобы выкопали как следует». «А, ну раз так, то вечер добрый, господа хорошие». Могильщик опустил лопату и снова принялся копать. «Стало быть, интересуетесь? Похвально. Никогда не вредно присмотреть заранее себе местечко, где придется задержаться на всю оставшуюся смерть». «Да вы философ, сударь», — не сдержался Вильям. Тот пожал плечами. «Все мы у смерти в отпуску. Тут поневоле потянет на философию». Как раз в этот момент, поддетый лопатой, из могилы вылетел череп, упал к ногам Вильяма и уставился на барда темными овалами глазниц. Вильям ахнул от неожиданности и сделал шаг назад. «Чего испугался?» Травник усмехнулся, наклонился и подобрал череп. Повертел его в руках, счистил песок. «Обычная голова. У тебя внутри такая же». Вильяма передернуло. «Подумать только!» — сказал он, косясь на находку. «Может, это голова какого-нибудь политика, ученого человека или придворного? А теперь этот мужик швыряет ее оземь, словно ослиную челюсть. Это ли нищета всего сущего? Зайди с этим к какой-нибудь даме и скажи ей, что хотя бы она накрасилась на целый дюйм, все равно кончит таким лицом». «Не думаю». Жуга постучал ногтем по крышке черепа и вытер руку о штаны. «Это череп молодого человека, юноши. Едва ли он успел стать опытным политиком или придворным хитрецом. Откуда знаешь?» Подозрительно прищурился Вильям. «Почти все зубы целые. Слишком звонкий. Молодая кость». Он приподнял череп и вгляделся в пустоту глазниц. «С возрастом они становятся хрупкими. Смотри». Он размахнулся и внезапно бросил череп на ближайшую могильную плиту. Тот ударился и подскочил с сухим коротким стуком упруго, словно мячик. Исчез за кучей вырытой земли. «Ну, видел?» «Ваша правда, господин хороший», — усмехнулся могильщик. «Не знаю, чья это была могила, но лежал здесь кто-то молодой». Лопата снова стукнула, он наклонился и нахмурился. «Хм, смотрите-ка, еще один». Жуга подобрал и этот череп тоже. Вильям не без любопытства наблюдал за ним. «Ну, этот как раз старик», — сказал Жуга. «Вернее, старуха. Слишком узкие виски для старика и челюсть слабая. В смысле, была слабая. «Ну-ка, броси его тоже», — попросил Вильям. «Что, разобрала?» — усмехнулся травник. Череп хряснул в камень, словно колотушка. Покатился и остался лежать. Неровный бурый купол зазмеился трещиной, звездой проглянула дыра. Осколки кости рассыпались вокруг. «Запоминай, тебе наука!» Жуга наклонился и вытер руки пучком кладбищенской травы. «По молодости с головой что хочешь можешь делать, а вот с годами надо черепушку беречь». «Это уж точно!» Со вздохом согласился Барт и машинально поправил повязку. Повязку, постепенно съехавшую с лба на глаза, Вильям додумался поднять не сразу и некоторое время шарил по столу вслепую. Потом ругнулся и стал перематывать бинт. Второй стакан с грогом опустел. Может, не стоило ему платить столько? Мимоходом подумалось Жуге. Хотя чего я беспокоюсь? Пусть надирается. Ему ведь все равно с нами не плыть. Надеюсь, что хоть с ним все будет хорошо. «Эк, развезло парня!» Укоризненно покачал головой Ельмар. «Дай ему пивка, пусть освежится». Как раз в этот момент, будто подтверждая слова викинга, Вильям не удержал кошель. Кружочки серебра рассыпались со звоном. Вильям, чертыхаясь, полез под стол и принялся выискивать их среди грязной соломы. Вылез, вытер руки, завязал кошель и потянулся за кружкой. «Нет», — подумал травник, — «все-таки зря я ему столько уплатил. И все-таки, зачем он так много пьет?» В глазах Вильяма проступала пьяная решимость. Жуга украдкой огляделся. Все было спокойно, только дрыхнувший возле камина оборванец убрался из таверны от греха подальше. Сигурд с Хельгом в молчании цедили пиво, а Шедук затеплил трубку. Магнус вместе с братом отказался идти. Чересчур приметный Орге тоже не решился сунуться в корчму, да и Тил предпочел остаться с Риком, дабы чего не вышло. Жуга и сам неодобрительно расценивал этот поход за выпивкой. Но уж больно опостылила холодная еда. И все же слишком подозрительной была корчма под якорем, да и стояла на отшибе. Одинокого путника здесь запросто могли настигнуть нож или стрела. Стрела была самая прямая и самая сбалансированная из всех, которые видел травник. Помимо прямоты, от других стрел эту отличал наконечник, тот самый Рудольфов. Травник опустил стрелу, поднял взгляд на Барда. «Ну и чего ты хочешь от меня?» «Я... видишь ли...» Вильям замялся. «Я решил, что не поеду с вами дальше. Думаю остаться в Лондоне. Мечтаю, понимаешь, театр свой создать, но не такой, чтобы на колесах, а постоянный, в центре города. Уже название придумал и местечко присмотрел. Есть там один пустырь, неподалеку от заведения Йогина. Это тебе без разницы. Но для начала мне нужно хоть немного денег. Перстень я могу продать и так, а эта стрела... Ну, это все, что у меня осталось. Я сам ее сделал». Жуга повертел стрелу в руках. Наконечник матово серебрился. Вильям был прав. Стрела ему и правда была ни к чему. «Я дам тебе за нее 10 талеров», — сказал он. «Это немного, но больше я не могу. Если цена не устраивает, можешь оставить ее у себя. Но не думаю, что она тебе пригодится». Вильям сглотнул. «Согласен». Травник отсчитал деньги и спрятал стрелу в мешок. Завязал горловину. Вильям ждал. «Чего еще?» «Как ты думаешь с ней поступить?» «Спрячу», — помолчав, сказал Жуга. «Хотя, по правде говоря, мне ужасно хочется бросить ее за борт. Хочется, но я не брошу. Почему?» «Вдруг в кого-нибудь попаду. Как-нибудь после». После сытной еды, в тепле, травника клонило в сон. Усилием воли, поборов дремоту, он встряхнулся, встал и подошел к камину. Постоял, грея руки, обернулся и внезапно встретился взглядом с серыми глазами Ашедука. Гном невозмутимо затянулся трубкой, выдохнул клуб дыма. Он был похож на человека, этот странный гном, пропорциями, ростом, даже цветом глаз, которые нисколько не напоминали выцвевшую берсень, как у других тангаров. Лишь в чертах лица просматривалось некое несоответствие. Да еще, пожалуй, ноги были коротковаты. Под плащом виднелся пояс, изукрашенный богатыми камнями и шитьем. На пальце правой руки поблескивал перстень Галалит. В отличие от Орги, Ашидук и выглядел богаче и держался особняком. «Что смотришь, лис?» — спросил вдруг тот, спокойно глядя травнику в глаза. Кивнул на скамейку рядом с собою. «Садись, поговорим». Голос Ашидука, хриплый и в то же время необычно высокий, тоже выдавал в нем гнома. Глотнув из кружки, дворак подождал, пока жуга не уселся на лавку, и после паузы заговорил опять. «Видел тебя в деле. Мечом ты махать умеешь, да и с волшебством на коротке. Не боишься, что однажды хватишь через край?» «Боюсь», — признался травник. «Но мне уже все равно. Пусть лучше будет хуже, чем совсем ничего не будет». «Может быть, оно и так. Это тоже способ жить. Я хочу предупредить тебя, лис». «О чем?» «Я видел, как ты сражаешься. Твой меч, я думаю, ты знаешь, что он и откуда. Я хочу, чтобы ты был осторожен с ним. Волшебный меч делает непобедимым только того, кому это начертано судьбой». «Я не верю в судьбу». «Тем не менее, это так». Жуга ответил не сразу. Долго молчал, поднял взгляд. «Я не понимаю, как ты узнал, но мне и вправду нелегко с ним. Я...» «Тангары всегда знают, как чувствует себя металл, тем более такой, как этот. Не забывай, что это Трис, последний заказ, который гномы сделали для аса Локи». Гном говорил медленно, тщательно подбирая слова, а в этом месте сделал паузу и вдруг добавил, как отсек. «Невостребованный заказ». «Ашидук». «Что?» «Ты ведь не просто дворак. Кто ты? Наполовину человек? Я прав?» «На четверть», — усмехнулся тот. «Хотя и этого хватает. У меня одно сердце». «Ты из свободных?» «Да, я из свободных». «Зачем ты с нами поплыл?» «Орги тоже плывет. Но ты не спрашиваешь, зачем?» «Орги — мой старый знакомый. Он не раз помогал мне делом и советом. Быть может, ему просто любопытно, чем все кончится. Его я понимаю. А ты? Что тебе надо в Исландии?» Гном долго пристально смотрел на травника, шевеля губами под густой мохнатой бородой. Молчал. Жуга уже не в первый раз поймал себя на нелепой мысли, будто зубы у Ашидука, да и у большинства дворагов, слишком велики для рта. Он все время пытается распределить их там поудобнее. Огонь в камине успел догореть. Появился хозяин таверны, подбросил угля. Окликнул травника. «Эй, Расти!» Что-то спросил, указывая на пустую кружку. Жуга отрицательно покачал головой, для верности похлопав себя по карману. Тот все понял и ушел. «Ты странный человек, лис», — сказал наконец гном. «Идешь наперекор всему, даже зная, что в конце пути тебя ждет боль, кровь, унижение и, может, даже смерть. Знаешь, а все равно идешь. Раненый, побитый, на пределе сил. Не предаешь друзей, даже тех, которые сами тебя уже предали. Кажется, даже кого-то любишь. Во всех этих засранных городах, пьяных тавернях остаешься собой. Как будто меняешься не ты, а мир вокруг тебя. Это глупо, знаешь ли. Но в этом есть что-то, из-за чего другие соглашаются идти с тобой. Будь то пройдоха Золтан, простак Орге или этот маленький негодяй со своей змеюкой. Некий кодекс. Кодекс чести. Но тебе-то зачем это все? Что тебя гонит? Злоба? Но ты не злой. Долг? Но перед кем? Зачем ты лезешь туда, где только мрак и безнадежность?» Травник помолчал, взъерошил волосы рукой. «Мне нечего тебе ответить, дворак», — сказал он. «Хотя Может быть, ты знаешь, в речках водится такой червячок. Волосатик, длинный, очень тонкий. Черный такой, на ниточку похож, с двумя узелками. Когда я был маленьким, одна деревенская бабка любила пугать ребятню всякими россказнями. Так вот, однажды она сказала про волосатика, будто он такой острый и тонкий, что если на его пути подставить руку, то может отрезать пальцы, и чтобы мы ни в коем разе этого не делали. Но пацаны все слушали, развесив уши, а я просто пошел к реке и поймал волосатика. И оказалось, что ничего он не режет. Самый безобидный водяной червяк. С тех пор я думаю, что если бы я тогда этого не сделал, то до сих пор, наверное, боялся волосатика. Наверное, это и есть то, что меня гонит. Не хочу бояться. Ненавижу. Мне обязательно нужно поймать волосатика, чтобы жить потом спокойно. Вот и весь мой кодекс. Я понятно говорю? — А, понимаю, — Ашидук кивнул. — А если бы тебе отрезало пальцы? Жуга пожал плечами. — А я сперва палочкой проверил. Дворак рассмеялся. — Да, — он поскреб в бороде. — В чем-то ты прав. Когда случается беда или несчастье, поздно выяснять, кто виноват. И ты не выясняешь. Что ж, пока тебе везет, даже враги ухитряются тебе помогать, примерно как в одной людской притче. Суть ее вот в чем. Однажды купец повел караван в пустыню, а два человека из зависти задумали его убить. Но не сговариваясь, а каждый сам по себе. Один подсыпал яд в бурдюки с водой, а другой проколол эти самые бурдюки. Потом, когда их спрашивал судья, первый сказал: «Конечно, отраву я в воду подмешал, но ведь вода вытекла, и умер купец не от яда, стало быть, я не виновен в его смерти». На что второй заметил: «Да, бурдюки я проколол, но сделал я это с благой целью, ведь если бы я их не проколол, купец бы умер не от жажды через неделю, а после первого глотка». «И что?» Травник казался заинтересованным. «Обоих оправдали. Но ты, по-моему, не понял смысла притчи». «Вот как? И в чем этот смысл?» Ашидук ответил не сразу. Травник ждал. Гном поставил кружку на стол и сплел пальцы на пряжке из украшенного пояса. Откинулся назад. «Я ничего не замышляю против тебя», — сказал дворак. «Мне все равно, чем кончится ваш отход на север. Но у меня свои планы, и они касаются только меня и моего, некогда великого, а ныне разбитого на осколки народа. Это моя игра, не твоя. Другие говорят спасибо и травят воду, как только поворачиваешься к ним спиной. Я проколю твои бурдюки, если узнаю, что в них яд. Но помни, что купец в итоге умер. Со временем ты все узнаешь, обещаю. И еще». Гном снова сделал паузу, и Жуге показалось, что следующие слова дались ему не без внутренней борьбы. «Я благодарю тебя, лис, за то, что ты позволил мне и Орге плыть с тобой». «Ашидук», — медленно проговорил травник, — «меня зовут Жуга. Когда-то звали Ваха». Гном взглянул травнику в глаза. «Тордион, сын Лаутира», — сказал он. «Государь свободных тангаров». «Вот, значит, как». Жуга нахмурился. «Не ожидал. Теперь я вспоминаю, где мог видеть твое лицо. А ты похож на своего отца». «Все мы похожи на своих отцов». «Знал бы Вильям, с кем он плывет на одном корабле. А, кстати», — травник огляделся, — «где Вильям?» «Вышел 5 минут назад вместе с Гертой». «С Гертой?» — Жуга вскочил. «Яд ты пламя! Извини, мне срочно!» Он рванулся к двери, однако ему пришлось задержаться, ибо Ашидук ухватил его за руку. Травник обернулся, опустил глаза. В руках у гнома был кинжал, и очень острый. «Ты зря ушел без меча», — спокойным голосом сказал дворак. «Это чужой город, и гораздо более опасный, чем ты думаешь. Не могу тебе дать свой топор, но не хочу, чтобы ты шел безоружным. Возьми вот это, просто так, на всякий случай, и будь осторожен». Травник помедлил и сжал в ладони оплетенную золотой проволокой рукоять. Потрогал пальцем лезвие в едва заметных холодновато-синих муаровых разводах. Поднял взгляд. «Спасибо», — сказал он. «Я знаю, сколько стоит гномья сталь. Аой! Аой!» После теплых запахов таверны ледяные зубы холода вонзались особенно глубоко. Жуга передернул плечами, поежился, огляделся. Улица была пуста. Туман сливался с темнотой. Фонарь над входом качало. Если не считать бледной, еле видимой луны, это был единственный источник света на улице. Травнику, конечно, это не было помехой. Он прекрасно видел в темноте, но не в тумане. «Вильям!» — позвал он. «Герта!» Ответом была тишина. Одна из собак поднялась и неторопливой трусцой перебежала на другую сторону улицы. Когти негромко цокали по грязному булыжнику мостовой. «Вильям, где ты, черт тебя дери?» В сточной канаве напротив таверны возникло шевеление. Собака фыркнула и отбежала в сторону. Травник поспешил туда. Вильям лежал на спине, нелепо как младенец, двигая руками и ногами. Все его попытки выбраться из канавы неизменно терпели неудачу. Бард был жутко пьян и совершенно потерял ориентировку. Вдобавок на лбу его набухала шишка. Жуга помог Вильяму вылезти, поставил на ноги и похлопал по щекам, пытаясь привести в себя. «Где Герта?» — рявкнул он. «Герта, где?» Вильям попытался закрыться руками. Замычал, мотая головой. Плащ его был в грязи. Берет потерялся. Одной перчатки не было. Башмак на левой ноге порвался и просил каши. Про себя Жуга подумал, что Вильяму еще повезло. Не будь сегодня так холодно, в канаве было бы грязнее. «Что ты тут делал?» Травник снова встряхнул его, огляделся и прислонил барда к стене. «Ты меня слышишь?» «Я это...» пробормотал тот, мешая пьяным языком английские и голландские слова. «Чтоб сказать ей это, значит, you understand me? Объяснить. Они ее забрали. They come to take her away. А потом я... это...» Барт согнулся, схватился за живот и ткнулся головой в стену. Его вырвало. Травник застонал и сжал кулаки от бессилия. Происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Здесь явно что-то случилось, но Вильям пока был не в силах ничего объяснить. В принципе, Жуга уже все понял. Оставалось только выяснить, кто увел Гертруду и куда. А главное, зачем она туда пошла. Время уходило, и Жуга опять потряс Вильяма за плечо. «Где они? Ты можешь внятно сказать?» Судя по всему, Вильяму полегчало. Он уже мог стоять, глаза приобрели осмысленное выражение. Он сел на ступеньку и с силой потер лоб. «Мы вышли», — пробормотал он, не зная, куда спрятать руки. «Я хотел сказать ей. Я написал сонет. Я думал...» «Я понял. Дальше что?» «Они напали сзади. Стукнули меня. Я упал. А ее тоже ударили и уволокли». Спохватившись, Барт торопливо зашарил на поясе. Кошелька не было. Он беспомощно взглянул на травника. «Нету?» — сочувственно спросил тот. «Нету». Жуга кивнул и вдруг, без предупреждения, ударил барда в грудь. Отброшенный к стене, тот растерянно замигал. «Ты идиот, Вильям!» — рявкнул травник. «Какого черта ты налокался? Для храбрости? Нашел время строить шашни. Где она? Куда ее унесли? Ты можешь вспомнить хоть что-то путное?» «Там был этот...» Запинаясь, выдавил Барт. «Спал который на лавке. Ну, когда мы вошли, он еще вышел. Я ж не знал. Зачем ты меня ударил?» «Вильям...» Жуга схватил его за ворот и притянул к себе. «Я не говорил тебе, но хочу, чтоб ты знал. Обычно Я само совершенство, но у меня есть один недостаток. Какой? Тупо спросил тот. Я очень нетерпелив. Отшвырнув Вильяма, травник быстро огляделся, обошел таверну и нашарил дверь черного хода. Распахнул ее и оказался в коротком коридоре. Две двери которого вели одна в кухню, другая в кладовку. Слышался приглушенный стук и скворчание горячего масла. Из-под неплотно затворенной двери сочились облачка пара. Жуга помедлил, сунул кинжал за пояс сзади и неслышно вошел в кухню. Здесь было не то что тепло, даже жарко. В плите гудел огонь. Хозяин, он же, видимо, и повар, мешал в кастрюле. Девчонка, которая в углу сбивала масло, при появлении травника вытаращила глаза. Жуга сделал ей знак молчать и продолжать работу, а сам приблизился к хозяину, похлопал его по плечу. Тот обернулся так резко, что чуть не сел на плиту. «Что? Что вам нужно?» Он сглотнул, вспомнил, что говорить нужно по-норвежски, и повторил свой вопрос. Впрочем, Жуга понял и так. «У меня избили друга», — медленно подбирая слова, сказал он. «Обокрали, увели женщину». «Мне очень жаль, но...» «Я видел, как ты строил рожи этому оборванцу у камина», — перебил его травник. «Мой друг узнал его. Где он?» «Я не знаю». Жуга глубоко вздохнул, затем вдруг ухватил Блэк Джека за руку, мгновенно резко развернулся и замер. Хозяин якоря бухнулся на колени. Его вывернутая ладонь оказалась в двух дюймах от раскаленной плиты. «Послушай ты», — сказал Жуга, наклоняясь к нему, — «у меня нет времени, чтоб тебя упрашивать, так что говори». И травник пригнул его руку. Джек побледнел от ужаса, глаза его вылезли из орбит. «Не надо! О, Господи, пожалуйста, нет!» — закричал он. «Его имя? Где его найти? Быстро!» «Его зовут Чендлер, Дик Чендлер. У его ребят нора в Ист-Энде, у Блумсбери-сквер. Я не знаю, где. Он мне не говорит. Я правда больше ничего не знаю, клянусь вам. Нет, пустите мою руку!» Травник отпустил хозяина, и в этот миг его ударили по голове. Ошеломленный, он развернулся, краем глаза успев увидеть занесенную над ним рукоять маслобойки. Уклонился, перехватил и вырвал скользкую палку из девчоночьих рук, отшвырнул в угол, смерил девушку взглядом. Та медленно отступала к стене. Жуга не двинулся. Удар был слаб, но требовалась недюжинная смелость, чтобы напасть на взрослого мужчину. Девчонка или приходилась хозяину родственницей, или слишком крепко держалась за свое место. Жуга спросил себя, смог бы он на самом деле прижечь человеку руку, и решил, что вряд ли. Скорее всего, корчмарь и так сказал все, что знал. «Дура!» — буркнул травник. «В следующий раз бей в висок!» И вышел вон. Джейкоб сел, потирая красную зудящую ладонь и неотрывно глядя на закрывавшуюся дверь. «Будь я проклят!» — пробормотал он. «Я так и знал, что от викингов хорошего не жди!» Он принюхался, с недоумением поднес к глазам ладонь, затем огляделся и переменился в лице. «Черт побери, Джоанна, что ты стоишь? Мясо же пригорает!» Он вскочил и бросился к кастрюлям. Едва травник вышел за порог, ремень на его куртке лопнул. Кинжал со звоном упал на мостовую. Выругавшись, Жуга поднял его, жалея, что не попросил у Ашидука ножны. Об остроте гномьих ножей ходили легенды. Да травник и сам мог это подтвердить. Он связал как мог две половинки и перепоясался заново. Посмотрел на Вильяма. Барт к этому времени уже основательно протрезвел и начал соображать. «Что ты собираешься делать?» — спросил он, вставая. «Искать», — ответил травник. «Я с тобой». Барт соскочил с крыльца. Не удостоив Вильяма ответом, Жуга направился на север, к Темзе. Вильям догнал его и зашагал рядом, время от времени хлюпая разбитым носом. «Я все равно от тебя не отстану», — заявил он. «Почему ты непременно хочешь идти один?» Травник не ответил и теперь. С Гертрудой могло случиться что угодно. Он вовсе не желал, чтобы Ельмар и остальные распознали ее истинную сущность. И уж тем более он не собирался объяснять это Вильяму. «Ты не сможешь их найти», — меж тем убежденно сказал тот. «Ты не знаешь города, не знаешь языка. Ты говорил с кабачиком? Что он тебе сказал?» Жуга, как ни был рассержен, задумался над его словами. Бард был прав. В запале травник подзабыл, что находится не просто в чужом городе, но в чужой стране. Помощь Вильяма могла быть неоценимой. С другой стороны, Бард представлял собой определенную обузу, тем более в таком состоянии, как сейчас. Но колебался травник недолго. Он сказал, что этого парня зовут Чендлер, или как-то так, и что живет он на Ист-Энде. Это все равно, что нигде. Вильям остановился, заставив травника поневоле замедлить шаг. «Ист-Энд — это вся восточная сторона Лондона, от собора Святого Павла до Катлер-стрит, лондонской стены на севере и доков у реки. Мы не можем обшарить весь Чипсайд. Так мы ее никогда не найдем. Все равно нам надо на ту сторону, не отставай». Вильям поспешно догнал его. В молчании они прошли по Порк-Чоп-Лейн по направлению к Суррею, не встретив никого, миновали Саут-Варксайд и повернули к узкому проезду лондонского моста на Фиш-стрит, уступами спускавшуюся к Темзе. Впереди засеребрилась вода. В тумане проступали силуэты старых причалов, похожие в темноте на дохлых сороконожек, немногочисленные лодки устричных торговцев, ошвартованные возле Темз-стрит на Биллинс-гет, и громада лондонского дока. Совсем уж далеко на западе едва виднелись арки нового Блэкфраерского моста. Посыпал редкий легкий снег. От быстрой ходьбы травник помаленьку согрелся, расшнуровал куртку. «Может, он еще чего-нибудь сказал?» — нарушил молчание Вильям. «Ты вспомни, ну?» — Жуга нахмурился. «Квадрат», — сказал он. «Он упоминал какой-то квадрат». «Квадрат?» «Ну да, квадрат и что-то про ягоды». «А-а-а!» – просиял Вильям. «Блумсбери-сквер!» «Это уже лучше. Тогда нам туда». «Это далеко?» «Не близко, но это нам на руку. Пошли быстрее. Может быть, еще успеем их нагнать, если пройдем через Уайт-Чепель. Хотя там может быть опасно. Черт, я не взял ножа». «Я взял». Травник не сказал ничего особенного, но Вильям почему-то вздрогнул. Они пересекли мост и запетляли в узких переулках восточной окраины. Шли быстро. Травник морщился и стискивал зубы, когда приходилось наступать на левую ногу. Вильям едва поспевал за ним, с досадой обнаружив, что разодранный башмак медленно, но верно наполняется водой. «Жуга!» «Чего тебе?» «Ты... Я хочу извиниться. Я не знал, что вы с Гертрудой. Я думал... Я не знал, что она с тобой». Взгляд, который травник бросил на Вильяма через плечо, был странен. «Ты ничего не понимаешь», — глухо сказал он. В голосе его была печаль. «Ничего. Ты... Она не будет с тобой или со мной. Она ни с кем не хочет быть. Не трогай ее. Не надо». Некоторое время они шли молча, лишь эхо шагов глухо отражалось от высоких стен окрестных домов. Пахло дымом, отбросами и отсыревшей штукатуркой. Здесь было еще темнее. Неверный свет луны освещал только последние этажи, островерхие крыши да переплетение балок, не позволявших старым домам рухнуть друг на друга. Улицы в большинстве своем у крыш были значительно уже, чем у мостовой. Дома теснились, лезли друг на дружку в 4-5 этажей. Фундаменты были древнее самих зданий, принадлежа X или даже IX веку. Свинцовые рамы оконных переплетов поблескивали маленькими стеклами. Казалось, будто город смотрит им вослед десятками прищуренных глазок. Откуда-то доносились едва различимый смех и звуки музыки. Холодный, северный и мокрый Лондон совершенно не походил на все, что раньше доводилось видеть травнику. Жуга не спрашивал у Вильяма, сколько лет этому городу, но чувствовал, что в нем до сих пор оставалось слишком много от того военного укрепления Лондиниум, к камни которого укладывали еще легионеры. Еще глубже, подобные левиафанам в глубинах океана, сквозь холодную патоку времени проступали очертания более старых мегалитов, установленных на место при помощи магии друидами кельтов. А под ногами, в самой глубине, травник ощущал холодное и мертвое дыхание неизмеримо древних катакомб. Отсюда прибыл на Большую Землю Лонд-Охотник, преследовавший Аннабель Ленору с год тому назад. Всматриваясь в прошлое, Жуга отказывался верить, что это было всего лишь год назад. Травник так и не узнал, как его звали по-настоящему. Теперь Жуга никак не мог отделаться от мысли, что на этих глухих улицах обитают монстры. У Британии была своя тайна, которую люди уже не замечали, потому что привыкли к ней. Хаос поднимался из глубин, крался в темноте и заползал в дома. Он был уже там, когда их только начинали строить. Это было странно и страшно думать так. Но травник чувствовал, что прав. Он вздрогнул и потряс головой, заставляя себя думать о другом. «Ты говорил, что написал стихи для Герты», — сказал он Вильяму. «Стихи?» — встрепенулся тот. «А, да, сонет. А что?» «Прочти, если не трудно». «Прямо сейчас?» Травник кивнул. «Ну хорошо». Вильям откашлялся, прочищая горло, и начал читать. «Лик женщины, но строже, совершенней, природы изваяло мастерство. По-женски ты красив, но чужд измене, царь и царица сердца моего. Твой нежный взор лишен игры лукавой, но золотит сиянием все вокруг. Он мужественен и властью величавой друзей пленяет и разит подруг. Тебя природа женщиною милой задумала, но страстью пленена. Она меня с тобою разлучила, а прочих осчастливила она. Пусть будет так, но вот мое условие — люби меня, а их дари любовью». Жуга остановился так внезапно, что Вильям не успел отреагировать и со всего разбега налетел на него, с трудом удержав равновесие. Травник не двигался. Молчал, глядя Вильяму в глаза. Вильям не выдержал и отвел взгляд, затем вдруг устыдился своего малодушия, выпрямился, расправил плечи и с вызовом посмотрел на него. «Это ты сам написал?» — отрывисто спросил травник. «Да». Жуга помедлил, повернулся и зашагал дальше. Он казался взволнованным, взбудораженным, все время проводил рукой по волосам. «Яд и пламя, кто бы мог подумать!» — пробормотал он, сжимая и разжимая кулаки. «Чертов рифмоплет! Откуда?» «Вильям, я беру свои слова назад. Ты понимаешь много больше. Почти все. Но как?» И он вновь умолк, оставив барда в недоумении и растерянности. Спросить же травника напрямую, в чем дело, он не решился. Птичий базар остался позади. Теперь с обеих сторон тянулись слабо освещенные фонарями кварталы маленьких квартир на Гудман-Филдс. Улицы здесь были чуть шире и гораздо чище. Вильям остановился. Остановился и Жуга. «Блумсбери-сквер вон там», — Барт указал рукой. «Куда теперь пойдем?» «А что ты думаешь об этом?» «Я?» «Ты?» «Где мы можем их найти?» Вильям задумался. «Они не походили на порядочных людей», — сказал он наконец. «Отребье. Навряд ли их нора на Гудман-Филдс или Сент-Мартин-Лейн. Там дешевые мебелирашки. Уайт-Чепель им тоже не подходит. Скорее всего, они где-нибудь в трущобах Клэр-Маркет или Сент-Джайлз. А может, думай быстрее. Не торопи меня. Я не был здесь почти 2 года. «Короче», — сказал травник. «Они могут быть в дюжине разных мест, так?» «Ну, в общем, так», — согласился Барт. «Черт!» — травник закусил губу. «Этого я и опасался». Он быстро огляделся по сторонам, повернулся к Вильяму. «Ты прикасался к ней?» «Гертруде? Нет. Хотя, погоди-ка». Он зашарил по карманам и что-то протянул травнику. «Вот, она дала мне это». В руке его была цепочка с медальоном. Травник со свистом втянул воздух. «Вильям!» «Я только сейчас вспомнил!» — заоправдывался тот. «Я попросил у нее что-нибудь на память, я думал, его тоже забрали. Что ты делаешь?» Жуга уже не слушал его. Он зашептал слова, лизнул серебряную каплю медальона, начертил в воздухе непонятный знак, замер и сосредоточился, полузакрыв глаза. Цепочка натянулась, медальон заметно отклонился влево и вперед. «О боже!» — выдохнул Вильям. «Она там? Там, да? Тогда это Сент-Джайлс. Нам надо торопиться. Эта штука. Долго она будет так?» Травник поднял взгляд. «Показывай дорогу». Спустя примерно четверть часа Жуга остановился возле узкого четырехэтажного строения в незнакомом переулке. Медленно смотал цепочку и сунул медальон в карман. «Здесь», — сказал он, отступил на два шага и принялся разглядывать обшарпанный фасад. Вильям посмотрел наверх, толкнул дверь. Та была заперта. «Ты уверен?» «Да». «Хорошо, что медальон лежал в тепле, иначе было бы сложнее». «Стучаться будем?» «Нет. Они все равно нас не впустят. Не отходи далеко, а то тебя увидят в окна». Травник внимательно рассматривал стену, будто хотел пробуравить ее взглядом. Барду сделалось не по себе. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Опять колдовать?» «Колдовать?» — травник издал короткий смешок. «Вильям, я 3 дня греб на веслах, потом лечил раненых и управлялся с бурей. Как ни гони загнанную лошадь, быстрее она не побежит. Сейчас я могу рассчитывать только на свои руки и ноги, и то не на все». «Я пойду с тобой. Дай мне какой-нибудь нож». «Не дам», — отрывисто сказал Жуга, скидывая куртку на руки Вильяму. «Мы и без того по уши в дерьме, чтобы еще давать тебе оружие. Жди здесь, а если кто-нибудь появится, прячься в тень. Они наверняка тебя запомнили. Если не вернусь, иди за Ельмаром. Быть может, вы еще успеете». «Но как ты войдешь?» «Элементарно, Вильям». Ученое словечко, подхваченное травником у Герты, вылетело само, заставив физиономию Барда удивленно вытянуться. Жуга перехватил зубами кинжал Ашидука и принялся карабкаться по стене, цепляясь за малейшие неровности и выступы каменной кладки. Вильям напряженно следил за тем, как горец лезет вверх, и вскоре понял, что целью его был чердак. «Черт побери!» — с оттенком восхищения пробормотал Барт. «Карабкается, что твой паук. Пожалуй, мне и в самом деле лучше будет подождать здесь». В считанные минуты Жуга достиг крыши, бесшумно и ловко пробрался через нагромождение колпаков, дымовых труб и вентиляционных шахт, изогнулся и исчез в полукруглом провале слухового окна. Вильям остался один. А еще через минуту входная дверь чуть слышно заскрипела и начала открываться. Чердак под низко нависшей крышей был захламлен до нельзя. Темнота была такая, что даже травник с трудом различал очертания сваленных в беспорядке предметов. Единственным источником света был полукруг лунного света от окна. Осторожно, стараясь ничего не опрокинуть, Жуга нашарил дверь и также осторожно ее приоткрыл. Послышался скрип, с петель посыпалась ржавчина. Жуга с трудом удержался, чтобы не чихнуть. Дверью на чердак давно не пользовались. Ступени деревянной лестницы колодцем уходили в темноту. Жуга помедлил и двинулся вниз, стараясь держаться ближе к стене, чтобы ненароком не скрипнула доска. Должно быть, некогда хозяева дома были состоятельными людьми. На стенах еще оставались деревянные панели, под потолком – остатки фигурной лепнины. Источенные жучком перила были дорогого дерева, но сейчас в углах таилась сырость, пахло плесенью и пылью. На первый взгляд дом выглядел заброшенным, но травник слышал под собой звуки шагов. На третьем этаже вдруг ощутимо потянуло запахом сосисок и кипящего кофе. Из-под двери пробивалась полоска света, слышались голоса. На втором и первом этажах царила тишина. Постепенно Жуга добрался до входной двери. Пальцы его нащупали щеколду, ощутили липкий жир. Щеколду недавно смазали. Травник медленно отворил дверь, выглянул наружу и тотчас увидел очертания фигуры Вильяма, тщетно пытающегося казаться незаметным на фоне стены. Махнул рукой. «Иди сюда!» — тихо позвал он. «Не бойся, это я!» Вильям не без опаски приблизился, взглянул наверх. «Там кто-то есть?» «Конечно есть! Что за глупый вопрос?» — буркнул Жуга, задвигая за бардом засов. «И говори тише!» «Чёрт, где тут лестница? Я ничего не вижу!» «Видеть пока не обязательно, твое дело слушать и переводить. Пошли! Держись за мою руку!» Судорожно цепляясь за протянутую руку травника, Вильям поднялся вслед за ним на третий этаж и прислушался к доносящемуся из комнаты негромкому бурчанию голосов. Говорили двое или трое, неразборчиво, к тому же с сильным акцентом. Вильям различал слово через два. Неожиданно один из говоривших зашелся в судорожном кашле, по которому можно было безошибочно распознать застарелый силикоз кардивского углекопа. «Их двое или трое?» Нервным шепотом переводил Вильям травнику. «Голоса очень похожи. Один или два местные и один нездешний, из Уэльса. Скорее всего, шахтер. Он нам не интересен, легкий ни к черту. А Герти ни словечко, но про какую-то забаву они говорят». В этот миг, как бы подтверждая слова барда, за дверью раздался взрыв хохота, словно кто-то отпустил сальную непристойность. Вильям замешкался и после паузы продолжил. «Одного зовут Лайм, другого — Ноэль, третьего...» «Нет, третьего не назвали. Говорят еще о ком-то». «Ох, черт!» Вильям вдруг выпрямился. «Они кого-то ждут с минуты на минуту. Только что ругались, где, мол, они там ползают». «Они?» — переспросил травник и нахмурился. «Плохо. Значит, говоришь, двое или трое. Так, оставайся здесь. Пусть лучше думают, что я один». Он сунул нож за пояс, толкнул без стука дверь и вошел. Вильям увидел квадратную комнату, неярко освещенную масляной лампой и отблесками каминного огня. Справа виднелся еще один распахнутый дверной проем с полосками прогнившего войлока на косяке. Должно быть вход в соседнюю комнату или кладовку. У камина сидели два очень похожих между собой парня лет 20. Еще один был у стола и хлебал из чашки. Почти сразу Вильям разглядел привязанную к стулу фигуру Герты. Рот замотан тряпкой, взгляд полон ярости и злобы. При появлении травника глаза ее изумленно расширились. «Ты кто такой?» Сидящий у камина парень постарше встал и двинулся навстречу вошедшему. «Чего тебе здесь надо?» «Где Дик Чендлер?» Бросил травник, почти исчерпав этим свой словарный запас. «А тебе какое дело?» Жуга не ответил. Вместо этого коротким ударом в плечо заставил парня потерять равновесие и, прежде чем тот успел упасть, нанес ему оглушающий удар в ухо. Тот вскрикнул и повалился, опрокидывая стул. Из рукава его рубашки выпал нож. Травник отбросил его пинком под стол. Второй парень тоже сунул руку за пазуху, но углядел в руках у травника синеватый отблеск стали и не двинулся. А вот сидящий за столом вдруг сорвался с места и кинулся к двери, но на пути был перехвачен Вильямом. Послышался удар, затем звук падения и, как и следовало ожидать, приступ кашля. Жуга склонился над упавшим. «Где остальные?» — спросил он. «Когда придут?» Тот демонстративно отвернулся. Младший тоже промолчал. Все трое были очень похожи, и травник окончательно уверился, что перед ним три брата. Углекоп, наконец, справился с душившим кашлем. «Говорил я», — выдавил он, — «что нельзя этому вашему Чендлеру доверять. Говорил, что хвоста приведет. А все ты, Ноэль». «Заткнись, Пол», — бросил лежащий и сплюнул. Он все еще держался за ухо и тряс головой. Все равно им не уйти. Вильям втолкнул шахтера обратно в комнату, после чего вооружился брошенным ножом и теперь торопливо распутывал Гертруду. «Эти тут сидели, а тех четверо было», — ответила за них Герта. Она уже сорвала повязку, с отвращением вытолкнула изо рта тряпку, отплевалась и теперь разминала затекшие запястья. «Приволокли меня сюда, потом двое отправились на Грейвсенд, другие двое — на биржу старьевщиков». «Зачем?» «За дружками, наверное». Она пощупала затылок и скривилась от боли. «Чёрт, здорово они меня приложили!» Лицо её исказилось. Она зашептала. Жуга почувствовал, как в комнате сгущается холодный сумрак заклинания. У основания шеи защипало. «Герта, прекрати!» — отрывисто бросил он, связывая пленников одного за другим кусками верёвки. «Ты не понимаешь!» — злобно огрызнулась та. «Они же меня, я... Да ты хоть знаешь, что они хотели сделать?» «Хотели, да не сделали. И ты не убивай. Раньше думать было надо». «Раньше я не могла. Уж очень неожиданно напали». «Ты слишком надеешься на себя. Я тебя предупреждал, что когда-нибудь случится так, что ты не сможешь бросить заклинание». Герта нахмурилась и предпочла сменить тему. «Нам надо спешить». «Я знаю». Травник лихорадочно обдумывал возможные пути возвращения. Его самого мог видеть только пресловутый Дик Чендлер. Вильяма тоже вряд ли успели хорошо разглядеть. А вот Гертруда. Он оглядел ее с ног до головы. Платье Герта было в полном беспорядке. Волосы растрепались. Юбка была выпачкана грязью и разодрана до самых бедер. Нижняя юбка была всего одна. «Но да», — раздраженно подумал Жуга, — «а на кой ему их несколько?» Похоже было, что Гертруда здорово сопротивлялась, когда ее тащили. С каждой минутой риск встретить Дика и его дружков увеличивался. Жуга смерил взглядом Ноэля, с неудовольствием поморщился, затем повернулся к младшему из братьев, который все еще сидел на скамье. Нож у него отобрали, но связывать пока не стали. «Раздевайся!» Тот недоуменно поднял голову. «Что?» «Я сказал, раздевайся!» Рявкнул травник, теряя терпение. Взгляд его упал на камин. «Быстро, а то поджарю!» «Яд и пламя!» — подумалось ему. «Что за идиотский сегодня день?» Вода в котелке постепенно выкипела. Сосиски опустились на дно, в комнате завоняло горелым мясом. Не выпуская из рук ножа, Жуга с отвращением снял котелок с огня и поставил его на стол. Лейм встал и беспомощно огляделся. Отвернулся, покраснел и медленно принялся развязывать штаны. Лежащий на полу Ноэль задергался, пытаясь лягнуть травника связанными ногами. «Ну, конечно!» — зашипел он сквозь зубы. «Вшивые педики, вонючие датские свиньи! Чего от вас еще ждать? Ну, погодите! Мы до вас еще доберемся!» «Убери куда-нибудь этих двоих!» — кивнул Жуга Вильяму. Рубашка, свитер, пара башмаков и куртка Лейма присоединились к брюкам. Парень теперь стоял посреди комнаты, совершенно голый, и дрожал от холода, а может быть, от страха. Жуга скрутил ему запястье за спиной и затолкал в чулан, куда Вильям уже успел загнать пинками двух других. Поворотился к Герте. «Надеюсь, ты не против?» — спросил он. «Не против чего?» — ядовито осведомилась та. «Переодеться». Мгновение царила тишина. «Вот в это?» — взвизгнула Гертруда. «Ты с ума сошел? Уж не хочешь ли ты?» «Хватит!» — оборвал ее Жуга. «Хватит, Герта, одевайся, время уходит. Если мы встретим их, они тебя узнают. И потом в таком виде ты будешь не так заметна, как в этих своих лохмотьях. Ты посмотри на себя. Ты вообще когда последний раз в зеркало смотрела?» «Но я...» Она сглотнула, опустила взгляд. «Жуга, я не могу, я...» «Глупости. Ты сама прекрасно понимаешь, что так будет лучше. Ты уже носил все это много лет назад. Хельк, Вильям, Чендлер, кто следующий? Хватит неприятностей. Герта должна исчезнуть. Хотя бы до тех пор, пока мы не вернемся в Цурбаген». Гертруда беспомощно оглянулась на Барда. «Но как же?» Жуга перехватил ее взгляд. «Так тоже будет лучше. Иначе это все не доведет до добра. Все равно Вильям с нами не плывет». Герта поколебалась, затем потянула узел на шнуровке платья. «Хорошо. Вильям, не надо», — глухо сказал тот. Бард был красен, как клюква, и, казалось, не знал, куда девать свои руки. «Не надо объяснять. Я уже все понял. В театре мальчики играют женские роли». «Тогда молчи», — сказал Жуга. На корабле варягов Тил сосредоточенно смотрел на доску Айнарды. В последний час Ельмар переполошил людей известием, что травник запропал неведомо куда. Разбил людей на тройки и послал прочесывать окрестности. На корабле, экипированном полностью и готовом к выходу в море, остались только Рейва, Ларс, Дракончик и Телли. Тил сам не знал, что подтолкнуло его вынуть доску из мешка. Возможно, он просто почувствовал, что вновь идет игра, и теперь смотрел, как два лиса, черный и белый, отплясывают на доске свой сложный танец перепутанных ходов. Они кружили, уходили друг от друга, но всякий раз оказывались рядом, и из-за этого не в силах были причинить друг другу вред. Рик дремал. Тил распрямил затекшую спину, откинулся назад и почесал дракошке за глазами. Тот выгнулся, лег поудобнее, но так и не проснулся. «Что же ты задумал, а, Рик?» — пробормотал негромко Тил. И в этот миг черный лис замер, а охотник ночи двинулся вперед. «В плечах слишком узко. Ничего, потерпишь. И ноги чешутся, и между ног натирает. Как вы в этом ходите?» «Обычно ходим. И перестань ворчать. Не так уж это страшно. Скоро привыкнешь и перестанешь замечать». «Надеюсь». Три человека быстро шли по улице, направляясь к Лондонскому мосту. Жуга сознательно старался избегать темных закоулков, не без оснований полагая, что Дик и его дружки могут встретить их именно там. Пока что им никто не встретился, за исключением двух-трех редких прохожих, да и те при виде их спешили свернуть в тень. Глазомер Жугу не подвел. Штаны и башмаки пришлись Гертруде впору, остальное было не так важно. Свитер растягивался, куртка была мала, но Жуга надеялся подобрать на корабле другую. Герта держалась слишком прямо, талия теперь наоборот казалась тонковатой, но общая мешковатость одежды сглаживала очертания фигуры. Волосы пришлось обрезать, и здесь особенно кстати пришелся гномий нож. С ушами было проще. Уши не были проколоты, сережек Герта не носила. Без волос Гертруда сразу стала, или стал, выглядеть моложе. У него оказалось открытое, с красивыми чертами лицо, широко посаженные глаза. «Черт бы побрал эту белую ведьму!» — выругался Жуга про себя. «Такого парня с толку сбить! Да и я теперь совсем запутался. Может, все еще образуется?» «Не размахивай руками!» — посоветовал он. «Сунь их в карманы, что ли, и шагай пошире!» «Я стараюсь!» Руки Герты машинально поискали подол юбки. Ничего не найдя, он отдернул на себя куртку таким жестом, словно хотел прикрыть колени. «Думаешь, так просто сразу привыкнуть быть... другим?» «Не дрейфь, держись свободней», — поддержал Жугу Вильям. «И говори грубее». «Хм, грубее? Так сойдет?» — спросила Герта, добавляя в голос хрипотцы. «Сойдет». Вильям, вдохновленный примером травника, тоже содрал с Нойля ботинки взамен прохудившихся, после чего сразу повеселел и даже принялся насвистывать, пока Жуга его не осадил. Тревога оказалась не напрасной. Не прошли они и трех кварталов, как им пришлось разминуться с подвыпившей компанией, вывалившейся из переулка. Было их пятеро. Жуга как бы невзначай пошатнулся и схватился за стену. Походка его стала нетрезвой, руки зашарили по сторонам. Вильям сообразил и сходу подхватил игру. поглубже нахлобучил трофейную шляпу, ухватил травника под руку и принялся с пьяной серьезностью ему что-то втолковывать. На Герту никто не обратил внимания. «Они?» — спросил Жуга, когда пятерка скрылась за углом. Герта кивнула. «Похоже, мы и в самом деле вовремя убрались». «Ходу, Вильям, ходу!» «Черт!» Он неожиданно нахмурился и покосился на Герту из-под сдвинутых бровей. «Тебе ведь теперь имя понадобится. Не звать же тебя в самом деле Гертой!» К удивлению травника, тот откликнулся нервным смешком. «Зови меня, ну скажем, Кай», — сказал он. «В конце концов, это тоже мое имя. Только вот боюсь, что я его давно забыла. То есть забыл», — поправился он. «Что ты скажешь Ельмару?» «Скажу ему...» — Жуга замешкался, взмахнул руками. «Я-то пламя. Я не знаю, что скажу, но что-нибудь скажу. Скажу, что Герта захотела остаться с Вильямом, а тебя я встретил в кабаке, и ты захотел плыть со мной». «Нет, черт возьми, не получится. Не похож ты на моряка». Он задумался и молчал, пока они пересекали мост. Потом вдруг просиял. «Есть! Придумал! Я скажу, что взял тебя в ученики. Заодно сможем продолжать учебу. Как считаешь, годится так?» «В ученики?» Тот поднял бровь. «Но ты хитер». «Что ж, может, Ельмар и поверит». «Берегись!» Гертруда, а вернее Кай, толкнул Жугу в сторону и сам упал ничком. В этот миг короткая стрела ударила в стену между ними, лязгнула о камень и упала на брусчатку. Вильям остановился и растерянно завертел головой, попятился. Жуга перекатился на живот, успев увидеть, как лунный свет блеснул на лысине стрелявшего, а в следующее мгновение неизвестный арбалетчик уже скрылся за углом. Послышался топот башмаков, и наступила тишина. «Черт!» — Жуга вытер рукавом грязь с лица. «Быстро они догадались». «Это не они». Кай с побледневшим лицом вертел в руках стрелу, поднял взгляд на травника. «Что ты хочешь сказать?» «Это кто-то из наших», — сдавленно ответил тот. «Это моя стрела». «Что? Ты это серьезно?» «Я сама ее оперяла». «Оперял», — машинально поправил травник. Взял стрелу и рассмотрел ее внимательней. Ошибки не было. Он хорошо помнил, как Гертруда после боя собирала и чинила трофейные стрелы. Прошелся пятерней по волосам, нахмурился. «Яд и пламя. Неужели?» «Нет, не может быть». «Ты думаешь, они ошиблись?» «Вряд ли. Никто из них еще не знает, что я переоделся. Он стрелял в тебя. Кое-кто на корабле играет против нас. Он без волос был», — счел нужным вставить Вильям. «Я тоже видел лысую башку. Значит, это Винсент». Кай поднял голову. «Винсент», — холодно сказал он и, помедлив, добавил. «Или Хельк». Из переулка вновь донесся топот ног. Жуга напрягся, выхватил нож, но через мгновение опустил его. Навстречу выскочили трое. Травник прищурился и распознал в бегущих Сигурда и Грюмера. Впереди бежал Ельмар. «Хвала Одину! Живые!» Варяг на бегу сунул топор за пояс, приблизился и обнял всех троих. «Где вас носило? Хёк, тебя возьми, лис! Ты мог бы хотя бы предупредить, а то из кабачика чуть душу не вытряс, прежде чем он рассказал». При упоминании хозяина якоря Жуга почувствовал себя последним негодяем. «Что ты с ним сделал?» «Да ничего особенного, так, попугал маленько, над плитой подержал. Деваха там его, прикинь, мне палкой в череп звездануло. Хорошо, что нам не шлем был. Постой! А ты кто такой?» Ельмар с подозрением уставился на Кая, умолк и обошел его кругом. «Его зовут... Кай», — поспешно сказал Жуга. «Он поплывет с нами. Он, в общем...» «Я тебя раньше не видел?» — спросил Ельмар. Тот невозмутимо выдержал его взгляд и равнодушно пожал плечами. «Странно. Ты хоть знаешь, куда мы идем?» Знаю. А как насчет... Впрочем, ладно, если Лиз за тебя поручился... А где Герта? Она, — сказал Жуга, — решила остаться. Ельмар улыбнулся, а следующие его слова поразили травника. «Жаль», — сказал он, качая головой. «Жаль. Без нее нам будет скучно». Утром было пасмурно и тихо. Изредка тучи расходились, и тогда восходящее солнце играло в волнах, как на гранях алмаза. Туман редел, в холодном воздухе кружились мелкие снежинки. Кай стоял на палубе, молча наблюдая, как моряки готовятся к отплытию. Ельмар как бы между делом поинтересовался, сведущ ли новичок в мореходном деле, и, услышав в ответ лаконичное «нет», посоветовал не мешать. Здесь были и Хельк, и Винсент. Несмотря на осторожные расспросы, Жуге так и не удалось выяснить, у кого в эту ночь был злополучный арбалет. Не знал этого и Тил. Ельмару так ничего и не сказали. Сам Ельмар, оказывается, тоже не терял времени даром и ухитрился пополнить команду Кнора еще двумя людьми. Первый был высокий и длинноволосый, закутанный в зеленый с синим клетчатый плед, с ножом, заткнутым за отворот вязаного чулка. Звали его Рой. «Рой?» — переспросил Ельмар. «Рой, Рой!» — кивнул тот. Он так и запомнился всем, как «Рой, Рой». Вторым был бывший пленник Ельмара и бывший наемник из дружины Хальгрима. Худой, подвижный, очень ловкий шведский паренек по имени Тим Норрелл. На суше он оказался неудел и, поскучав два дня, явился к Ельмару проситься на корабль. Обоих Ельмар взял охотно, предварительно предупредив, что плавание будет не из легких. Оба согласились. Кай глубоко вздохнул и отвернулся. «Герта», — произнес негромко кто-то, упоминавший имя в разговоре меж собой. Тот с трудом удержался, чтобы не откликнуться. Бесполезно было цепляться за осколки старого. Привычный мир рухнул, разбился, словно глиняный кувшин. Его можно было склеить, но в глубине души Кай знал, что уже никогда не станет таким или такой, как прежде. Кнор медленно отваливал от пристани. Моряки готовились спустить на воду весла, как вдруг Жуга вскочил. «Стой!» — закричал он. «Ельмар, стой! Попридержи немного!» Варяг нахмурился. «В чем дело?» «Кажется, Вильям бежит». По длинному причалу, в самом деле, что было мочи, несся Вильям. «Подождите!» — крикнул он, суматошно размахивая руками. «Постойте! Я с вами! Да погодите же!» Он подбежал к кораблю, высоко поднял лютню и прыгнул на палубу, чуть не переломав себе ноги. Травник еле успел подхватить его под руку, оглянулся, и в этот миг ему открылась причина столь спешного бегства поэта с Туманного Альбиона. На причале, потрясая кулаками и ножами, показались несколько человек. Преследовать Вильяма они уже не решились, и теперь лишь бросались камнями и отчаянно ругались. «Ты что опять натворил?» «Я? Ничего». Барт встал и отряхнул колени. «Это эти... Эти самые, ну, эти...» Жуга все понял без дальнейших объяснений. «Что ж, раз так... Ельмар, отваливай!» «А он что, тоже с нами?» «Высадим его потом где-нибудь». Ельмар пожал плечами и налег на стиринг. «Навались!» Кнор медленно направился вниз по течению. Лаем и Ноэль, сотоварищи, еще некоторое время бежали вдоль берега, потом развернулись и исчезли в путанице улиц. Лондон медленно, но верно оставался за кормой. Жуга вздохнул и перевел взгляд на Кая. Тот слабо через силу улыбнулся. Жуга почувствовал чужую боль. Осколки сломанного прошлого искали выхода и резали изнутри, сочились в кровь. Однако и корить себя смысла не было. Он знал, что какое бы решение он ни принял, все будет не так. Ашидук был прав, Жуга остался прежним, а вот мир вокруг него вдруг снова стал загадкой. Нелепо было спрашивать себя, где, как и на какой неведомой доске теперь отразятся их мысли и поступки. И еще в одном гном был прав, подумалось ему. Уж лучше вспоротый бурдюк, чем яд в воде.